прямо с тобой. Исчезли мы дожди вдвоем с тобой. Мотив дождя, я лишь для тебя под лунный джаз. Танец под дождем промокших тел, красивых глаз. Мотив дождя, все для тебя, пома с тобой, по скатам крыш. Музыка дождя летит к тебе, а ты молчишь. Стекают капли по лицу, нам подпевает дальний гром. Тебя я украду, нам хорошо с тобой вдвоем. А в эти летние дожди неповторимых теплых дней, целуй, обними меня скорей. Мотив дождя, я лишь для тебя под лунный джаз. Танец под дождем промокших тел, красивых глаз. Мотив дождя, все для тебя, пома с тобой, по скатам крыш. Музыка дождя летит к тебе, а ты молчишь. Мотив